Глава 8. Бойтесь рамеев, дары приносящих. 8 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, деревня без имени. «Скажи вождю, что мы хотим заключить мир со всеми готами разом», — пьяно произнес Иоанн. «Император очень благосклонен к вашему народу и гордится теми готами, которые служат в его легионах. Нам только-то и нужно, что наладить взаимопонимание, чтобы больше не случалось нелепых недоразумений. Губернатора, который устроил вам голод, я казню. Лично. Император наделил меня полномочиями карать всех, кто своими действиями осквернял репутацию империи в глазах ценных союзников». Эйрих без особой на то охоты перевел экспрессивные слова римлянина. Стелил он очень мягко, будто нет между ними больше никаких многолетних конфликтов и недоверия. Будто все это может решить один единственный человек, настроенный на исправление давней несправедливости. «Дрикай!» — выкрикнул в усмерть пьяный Брета. Воины и дружинники заорали что-то неразборчивое, но восторженное, после чего опрокинули в себя содержимое своих рогов. Эйрих чувствовал, что хмелел просто от присутствия рядом с этими людьми, от вдыхания одного воздуха с ними. Пили они привезенное римлянами крепленое вино, а также местный мед и брагу. Как-то случайно он увидел способ приготовления браги. Ячмень, на который приходится половина всех посевов, обжаривали на бронзовых сковородах, после чего помещали в каменную бочку, в которой было бронзовое дно и костер под ним. «Великий вождь», — заговорил Иоанн, приняв обновленный рог самой лучшей медовухой, «мы просто обязаны сообщить всем остальным вождям о том, что император настроен на мир и готов простить ваши грехи перед ним, а вы в ответ удовлетворитесь карой над всеми, кто грешил перед вами. Во славу мира и дружбы!» «Дрикай!» — синхронно воскликнули все присутствующие, даже римляне. Эйрих поморщился и начал переводить слова Иоанна. Видно, что общий язык с варварами он налаживать умел, как и втираться в доверие. «Тир!» — протяжно запела Ниман Наус. «Да, давай, Ниман, да, да!» — заорали в его поддержку воины и дружинники. Атмосфера потеряла даже призрачные намеки на статус деловой, все более напоминая повальную пьянку. Наус сделал мощный глоток из рога и продолжил. «Тир! Вот он сон! Защитник человечества! Иди навстречу судьбе!» Слитным хором поддержали его остальные дружинники. «Твоя участь ждет!» Зевта тоже орал слова песни, но немного грустно, потому что не участвовал в распитии хмельного, и накал страсти у него был не совсем тот. «Тир, вот он сон, защитник человечества!» — повторил Наус. «Иди навстречу судьбе!» — проорали остальные дружинники. «Рагнарёк ждёт!» Отец Григорий, присутствующий на этой пьянке, неодобрительно качал головой, но не предпринимал попыток прекратить языческое безобразие. Христос здесь не властен, потому что пьяные дружинники могут и пришибить за хуление богов, в которых они, несмотря на утверждение готского епископа, все еще верят. Эйрих сидел с постным лицом. Ему не нравилось собственное невольное участие в этом сомнительном мероприятии, что не ускользнуло от внимания отца Григория. Римлянам же было все равно, они пьянствовали, не уступая в этом готам. Только вот Эйрих отметил, что далеко не все воины римлян являются римлянами. По лицам было видно, что для некоторых из них готы гораздо ближе, чем цивилизованные люди. Дослушав довольно простенькую песню до конца, чтобы окончательно убедиться в отсутствии необходимости переводить что-то брете, Эйрих вышел из-за стола и направился на выход. Свежий воздух ударил в голову. Эйрих с облегчением вздохнул и направился домой. «Эйрих!» — окликнул его голос отца Григория. «Да, святой отец», — развернулся мальчик. «Ты, я вижу, проявляешь истинное благочестие», — подошел к нему священник. «Мне отрадно видеть, что твоя вера во Христа крепка. Бог один, остальные боги ложные по своей природе», — уверенно высказал Эйрих свою точку зрения по этому вопросу. «Это Божья благодать. Узнать, что вера наших молодых дружинников крепка», — обрадованно воскликнул изрядно выпивший отец Григорий. «Завтра приходи в часовню, я буду рад поговорить с тобой о Христе». Эйрих не нуждался в прояснении каких-то там религиозных вопросов, но на отца Григория у него имелось несколько далеко идущих планов. «Приду с утра перед охотой», — кивнул он. «Пейте больше воды и меньше хмельного, святой отец». «Не учи меня проповеди читать, Эйрих», — укорил его отец Григорий. «Но ты прав. Чрезмерные возлияния оскверняют рассудок». Священник ушел к себе домой, а Эйрих, неопределенным взглядом посмотрев на охраняющих телеги римлян, откровенно скучающих от бездействия, направился в лес. «Господин!» — догнал его Виссарион. Мальчик уже прошел примерно 1200 шагов по лесу, держа путь к первому селку. Раб не чувствовал себя в безопасности в лесу, поэтому нервно оглядывался по сторонам. Он был наслышан о волках, из-за чего старался даже не выходить из дому по ночам. «Что?» — развернулся Эйрих, услышавший своего преследователя шагов за 700. «Вас зовет госпожа Теудигота», — ответил Виссарион. «Что ей надо?» — спросил Эйрих. «Я вообще-то не просто так иду в лес. Она, судя по всему, хочет узнать о том, что происходит в брачном доме», — ответил Виссарион. «И ради этого послала тебя за мной?» — слегка удивился Эйрих. «Нет, пусть подождет, а ты прогуляешься со мной. Проверим силки и обернемся до заката». Виссарион не посмел ослушаться. Первый селок сразу же принес дивиденды. Полупридушенная лесная куропатка пыталась вырвать черенок селка, разбрасывая своими лапками землю. Очевидно, что Эйрих за эти годы достиг большого мастерства в установке селков. Поэтому если какая-то лесная дичь все-таки находила селок и соблазнялась приманкой, то ловушка безальтернативно срабатывала. Раньше крупные твари срывались, а вот в прошлом месяце Эйрих принес домой задушенную лисицу. Шкурка ее уже выделана лично отцом. Когда-нибудь накопится достаточно шкур, чтобы можно было выручить за большой набор мягкой рухляди приличные деньги. Примечание. Мягкая рухлядь – это не устаревшее имущество, а пушнина. Сейчас такой термин вышел из употребления. Конец примечания. Дальнейший осмотр селков не принес никаких результатов. 6 оставшихся еще не привлекли ни одну тварь. Сейчас Эйрих оставляет селки на целые дни, потому что они стали очень редко давать сбои и, как правило, замыкали петли на шеях жертв, а не как раньше. И если жертва селка удушает себя за полчаса-час, то потом маловероятно, что тело быстро найдут лесные хищники. Одна куропатка – это тоже мясо и достойное вознаграждение для одного дня. Придется отдать ее отцу, конечно. «Знаешь что, Виссарион?» – спросил Эйрих, когда они уже возвращались в деревню. «Не знаю, господин», – ответил раб. «Я хочу, чтобы ты начал писать летопись», – сообщил ему Эйрих. «Деяния Эйриха. Пока писать почти что не о чем. Но начало моей жизни, участие в первом набеге, захват виллы, а также овладение латынью и грамотой, все это уже можно начать записывать. Чистых пергаментов у нас полно, а стол для письма я тебе сделаю». «Это большая честь для меня, господин», — признательным тоном ответил Виссарион. «Не лукавь», — пренебрежительно попросил Эйрих. «Это работа, а не честь. Если когда-нибудь мы захватим город, и я дарую тебе в нем дом, это будет оплатой за твою работу». Виссарион с благодарностью поклонился, но Эйрих знал, что думает этот человек. Он, скорее всего, настроен скептически и полагает, что сопляк много о себе возомнил. Время покажет. «Ты задумывался о том, чтобы взять жену?» — поинтересовался Эйрих. «В будущих набегах я могу найти тебе какую-нибудь римлянку». «Зачем вам это, господин?» — спросил Виссарион. «Просто так?» — пожал плечами Эйрих. Ты верен мне, а те, кто мне верен, не должны жить плохо. Вы будете великим правителем, господин», — вновь поклонился Виссарион. «Я знаю», — ответил Эйрих. «Но будь добр стараться не лизать мне задницу, раб. Твоего положения это не улучшит. Я знаю тебе цену, а также знаю цену себе. И еще, можешь говорить то, что думаешь на самом деле. Я, как ты уже заметил, наказываю тебя за дела, а не за мысли». «Но зачем это вам, господин?» — снова спросил Виссарион. «Затем, что мне нужен надежный советник, который увидит то, что я упустил», — объяснил Эйрих. «Хрисанф недостаточно надежен, братья мои слишком туповаты, на сестру у меня другие планы, а вот ты...» «Ты достаточно умен и внимателен, чтобы подмечать то, что может ускользнуть от моего взора. Если покажешь себя очень полезным, будь уверен, что в рабах тебе прозябать недолго». Виссарион думал недолго. У него было чутье на судьбоносные моменты. «Я не подведу вас, господин», — ответил раб. «Я в тебя верю», — усмехнулся Эрих. «Но помни, предательство приведет тебя к участи, что хуже, чем смерть». Виссарион уже давно знал Эриха, но ни разу не слышал, чтобы тот шутил. Эрих вообще никогда не шутил и не смеялся над чужими шутками или промахами. Это одна из тех вещей, которая делала его странным в глазах окружающих. И Ра прекрасно понял, что слова Эриха следует воспринимать предельно серьезно. Потому что где-то глубоко в подсознании он не воспринимал этого ребенка как ребенка. Ведь дети больше времени уделяют развлечениям и забавам. Ведь они же дети, а Эйрих... Раб не встречал таких взрослых, которые с подобной самоотдачей предавались интенсивному труду и тренировкам. Он сам не прилагал и десятой части таких усилий не то что в детстве, а даже во время пребывания в статусе общественного раба. Они вернулись домой. Эйрих передал куропатку Татию, уже почти смирившемуся со своей судьбой, после чего прошел к Тиудигота, ожидавший его у очага. Там же сидели Эрильева и Мунто. Последняя дочь, Фульгинс, была до крайности молчалива. Настолько, что Эрих думал, что она нема. Но она не нема, просто почему-то очень бережет слова. Или ей нечего сказать? «Что за римляне в деревне?» — с нетерпением спросила мать. «И почему ты так долго возвращался?» «Куропатка сама себя не поймает», — указал Эрих на добычу в руках Тати. «Римляне — это посланники константинопольского императора. Они пришли якобы для того, чтобы замерить готов с римлянами». «Якобы?» — уцепилась Тиудигота за ключевое слово. Мальчик уселся перед римской печью, построенной Виссарионом. От очага Тиудигота не отказалась, потому что на костре ей привычнее готовить еду. Но против Каминуса не выступала, на практике убедившись, что греет дом им гораздо экономичнее и эффективнее. «Да, якобы», — кивнул Эрих, — «они говорят красивые слова, но я не понимаю, почему они появились только сейчас. Римляне на юге терпели от нас бедствия в течение всей моей жизни, а посланники прибыли только сейчас. Это странно. Может, их император решил, что выгоднее платить нам положенное, чем терпеть убытки?» — предположила Эрильева. «Сестрица всегда верит в лучшее. Возможно, со временем это пройдет». «Я бы не был так уверен», — вздохнул Эрих. «Он бы, окажись на месте императора, прислал бы сюда пару-тройку легионов и истребил всех готов, кроме женщин и детей. Последних он в традиционной манере измерил бы колесом арбы, это самый надежный способ установить возраст». Примечание: арба от персидского. Двухколесная телега у тюрков. Монголами тоже применялась, так как ТТХ этого девайса делают его очень удобным для путешествия по принципиальному бездорожью, потому что четырехколесные телеги требуют хоть какой-то дороги, ведь износ их на ухабах и колдобинах существенно выше. У некоторых народов бывают четырехколесные арбы, но у кочевников такие штуки распространения не получили, по вышеописанной причине. Конец примечания. Лицо и кожа могут обмануть, но рост никогда не обманывает, потому что даже взрослый человек настолько низкого роста не представляет угрозы воинам. Но римляне медлят, практически заигрывают с готами, провоцируя их, заходясь с набегами все дальше и дальше. Эриху было плевать, что там подумают простолюдины, но вот знать... Знай должна уже начать задавать вопросы, очень практичные вопросы о целесообразности власти слабого правителя. Если император не может защитить их имущество и жизни силами легионов, может, он не достоин власти? Эйрих всегда умозрительно ставил себя на место своих противников, чтобы попытаться их понять. Врага легче одолеть, если понимать его лучше, чем он сам себя понимает. Война – это битва умов полководцев, а не только сила войск. Вспомнил Эйрих истину, найденную им еще в прошлой жизни. Кто кого передумает, тот и победил. И он чувствовал, что ему отчаянно не хватает информации и понимания римлян. Надо побыстрее прочитать и перечитать «Принципса» Октавиана Августа. Сделал он себе зарубку на память, хотя Август давно уже разобрался бы с нами. «Но тогда чего они хотят?» — спросила Эрильева. «Не знаю», — признался Эрих, — «но я обдумываю это. Посмотрим, к чему все это приведет». 9 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, деревня без имени. Деревянная часовня, увенчанная простым крестом, была тесным помещением, где едва уместится 5-6 человек. Строили ее тщательно, но с экономией материалов, поэтому стены были из тонких бревен, пусть и тщательно обтесанных. На алтаре часовни стояла единственная серебряная чаша, из которой отец Григорий орошал младенцев водой при крещении. В христианских храмах несторианского толка Эрих видел красивые иконы, но в этой часовне ничего подобного нет и не было никогда. «Скажи, как ты пришел ко Христу?» – спросил отец Григорий. «Я никогда не видел тебя на проповедях. Для того, чтобы к тебе пришел Бог, не нужно находиться в каком-то определенном месте», — уверенно ответил Эйрих. Концепт о том, что не нужно каких-то там храмов, он понял в прошлой жизни в Хорезме. Тамошние жители были мусульманами, и у них фактически не было храмов. Единственный храм их религии находился в далекой Аравии, в городе Мекка. Их мечети — это не храмы, а места для совершения молитв. У христиан же повсюду храмы, даже у киритов и найманов, христиан-несторианцев, были такие сооружения. У тенгрианцев, таких как Эйрих, были священные места, но не было сооружений, где надо было совершать молитвы и поклоняться своему Богу. В этом радикальное отличие от христианства и мусульманства. Но здесь о мусульманах никогда не слышали. Зато не протолкнуться было от христиан, причем не от арианцев, которых Эрих еще принимал, а от неправильных верящих в тройного бога. «Тогда как ты узнаешь о необходимых ритуалах?» — лукаво усмехнувшись, спросил отец Григорий. «Отец научил», — ответил Эрих, — «но это не важно. Важно то, что должна быть вера. Если совершать все положенные ритуалы, но без веры, то в них нет никакого смысла. Ты, святой отец, видишь это каждый день». Отец Григорий недовольно поморщился. Ему не нравилось, как говорит этот малец, но он был прав. Веры у паствы нет. Они почти в открытую поклоняются своим старым богам. Особенно, когда выпьют хмельного, совершенно не боятся кар господних, а некоторые из них разоряли христианские храмы во время набегов. Пусть это не готские храмы, но они посвящены одному Богу. «Если ты поддержишь меня, святой отец», — заговорил Эрих, — «я сделаю так, что подчиненные мне готы уверуют в единого Бога». «Что ты понимаешь под поддержкой?» — отвлеченный тяжкими думами, — спросил отец Григорий. «Скоро должно что-то произойти», — вздохнул Эйрих. «Что-то нехорошее. Что-то, что я не в силах остановить. Если мы справимся, то надо будет выбирать нового вождя, но уже не просто первого среди равных, а настоящего вождя». Сказать, что отец Григорий был потрясен, это преуменьшить его истинное изумление. Такие юные мальчики так не говорят. Он молчал около минуты, борясь с внешними проявлениями изумления. «И кого ты видишь таким вождем?» — поинтересовался он, отойдя от изумления. «Зевту, своего отца», — ответил Эйрих без лишних раздумий. «Он достойный воин и должен хорошо проявить себя у власти, ведь у него есть выдержка». «Но я могу немного», — с неохотой признался отец Григорий. «Если бы ты мог много, ты бы не согласился нас поддержать», — едва обозначил улыбку Эйрих. «Но кое-что ты все же можешь». 16 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония, деревня без имени. Комет Иоанн Феомах торчал в этой варварской деревне уже 8 дней. Вождь Брета оказался достаточно наивным, чтобы купиться на дары и посулы. Пришлось ограбить собственную виллу, собрать все золото и ценности, а также забрать все бочки дорогого вина, заложенные еще его прадедом, чтобы приехать к готам щедрыми дарами. Дорогу до этой деревни, где живет довольно успешный готский вождь, но самое главное, далеко не самый успешный, подсказали готские мирные селяне, обитающие на границе Панонии. У Брети ходят разные слухи, дескать, он уважаем в среде вождей, но все равно не самый важный из них. Иоанну нужен был именно такой, такой, чтобы его впечатлили щедрые дары, а еще такой, чтобы мог собрать у себя в деревне всех окрестных вождей с дружинами. Да, обещанное замирение с императором прозвучало бы слишком наивно, если говорить о таком в Константинополе, но варвары — это варвары. Брета принял все за чистую монету, что было подкреплено личным даром от Иоанна. Он подарил вождю недешевую такую спату, купленную у мастера-кузнеца Алексея, что держит мастерскую на Воловьем форуме Константинополя. Меч был общей длиной в 1 градус, с рукоятью в 1,5 пальма, с навершием в виде позолоченной головы орла. Примечание. Градус, от латинского градус. Мера длины равная 0,74 метра. Пальм. От латинского «palmus» – мера длины равная 7,39 сантиметра. Конец примечания. Таких мечей у него 20 штук. Пришлось продать загородный домик в районе Килопатиона. Совершенно без прибыли, за ту же сумму, за которую когда-то покупал, но это даже повезло, учитывая срочность. Можно было занять у иудеев, но связываться с займами у неверных – это низко и позорно. Тем более, что успешное выполнение задания окупит все старицей. Император не сможет игнорировать тот факт, что Иоанн выполнит важнейшую миссию и спасет страдающих из-за налетов варваров жителей Далмации и вообще всех окрестных провинций. Возможно, синекурой, то есть слежением за императорской конюшней, будет покончено, и ему наконец-то доверят более высокий и важный пост. Никто из варваров не заподозрил вообще ничего. Разве что тот странный малец. «Эйрих, вроде бы так его зовут», — припомнил Иоанн, активно дрыгая при этом тазом. «Сейчас Комет находится в доме одной женщины, Ильды. Она овдовела несколько лет назад, как сообщил Эгерих, год на службе в палатинской Ауксилии. Муж ее либо погиб в лесу, либо сбежал, но это и не важно. За 1 фолис она отдалась ему, выпроводив из дома своего сына. Несколько минут спустя, закончив с Ильдой, Иоанн поправил одежду и вышел из дома вдовы». Его слегка беспокоил этот малец Эйрих. Судя по его глазам, он понимает гораздо больше, чем остальные. Это странно, почти невозможно. Но Иоанну показалось, что хорошо владеющий народной латынью мальчик прекрасно все понимает. «Ерунда!» — отмахнулся от тревожных мыслей Комет. «Он слишком мал, а еще он варвар. И вино он не пил, потому что слишком юн». Сейчас, пока Иоанн просто убивает время, предаваясь развлечениями с Ильдой, в деревне собираются вожди и старейшины окрестных родов. Прибывающим вождям Комет дарит спаты, качеством не хуже, чем спата Бреты, а также дарит шелка, драгоценности и редкие тут экзотические яства, вроде сушеных фиников из Сирии. Брета говорит, что в ближайшие дни соберутся все вожди и старейшины, после чего можно будет начинать осуществлять задуманное. «Скоро я покину эту дыру и вернусь в Константинополь», — мечтательно подумал Иоанн, расплачиваясь с Ильдой. «Триумфа мне не дадут, хотя я этого достоин, но вот овации... Да, я вытребую у Антемия овации». 20 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, деревня без имени. Эйрих, несмотря на то, что еще относительно тепло, надел на себя римскую шубу. Это нужно было не для того, чтобы обезопасить себя от простуды и бесславной смерти, а для сокрытия кольчуги, чтобы никто не догадался, что он все понял. Времени для раздумий и взвешивания своих аргументов было полно. Поэтому Эйрих, изначально очень подозрительный человек, окончательно убедил себя, что римляне замыслили недоброе. Бретта хотел ограничиться визитом верховного вождя, который мог бы представить всех окрестных вождей. Для этого римлянам пришлось бы ехать в ставку верховного вождя, что находится на Дунае. Но Иоанн настаивал на том, чтобы вожди собрались именно здесь, в их деревне. Мол, она очень удачно расположена поблизости к римским землям, чтобы можно было уехать так быстро, насколько это возможно. Тут бы вождю насторожиться. Но Иоанн умело плел интригу, недвусмысленно намекая на то, что общий сбор вождей в деревне Бреты – это повышение статуса вождя до невообразимых высот. И самое паршивое в этом было то, что Иоанн говорил абсолютную правду. В этом и есть высшее мастерство интриги – говорить чистую правду и принуждать ею оппонентов к выгодным себе действиям. Говорил ли Эйрих о своих подозрениях Бретти? Напрямую не говорил, чтобы не лишиться своих крох влияния на вождя. Но он говорил Зевтой, и отец, к его чести, вопреки опасениям Эйриха, не стал отметать треп мальца, восприняв все его подозрения серьезно. Поэтому отец тоже был в теплой римской шубе, скрывающей кольчужную броню. Отец Григорий же был одет в свой самый просторный балахон, по тем же причинам, что и Эйрих Зевтой. Отряд наиболее благочестивых христиан из обычных воинов вооружен и ожидает сигнала от отца Григория. Бражный дом был спешно расширен, наполнен с такой же спешкой с мастеренными столами и лавками, чтобы вместить самое большое собрание готов за последние лет 10. Римляне открыли все привезенные с собой бочки с вином, которое лилось теперь рекой. Из бражного дома доносились громкие разговоры, пьяное пение и остальные звуки веселого времяпровождения. Эйрих же ждал, стоя за домом Нимана Науса. Зевта пытался говорить с дружинниками, но бедой было то, что они были пьяны непрерывно, без продыху и пауз. Впрочем, это их обычное состояние. Рядом с ним были отец, а также Воломир и Видимир, вооруженные топорами. Пришлось заморочиться с тем, чтобы зайти за этот дом незамеченными, потому что римляне оставили возле бражного дома 4 воинов, бронных и оружных. Тут тон звуков из бражного дома несколько изменился. Песни прекратились, но поднялись панические крики и предсмертные вопли. Началось. Эйрих ждал. Раз уж свершилось то, что свершилось, то зачем мешать этому приносить тебе пользу? Когда крики в брашном доме стихли, Эйрих решил, что пробил час. «Пора, отец!» — произнес он и вышел из-за дома, держа лук на изготовку.